Вдруг началось землетрясение, и что-то огромное схватило это существо и затянуло прямо в небо. Мельком, но я увидел огромную пасть прямо в небе. Она была как минимум размером с гору, и именно она проглотила это существо из щупалец. Я не стал долго думать и сразу же сжал в обеих руках меч, напитывая его духовной энергией. Когда я почувствовал, что меч сейчас лопнет, я сделал резкий взмах мечом, крикнув: «Клык луны, разрывающий небеса!» Мощная волна белой духовной энергии вырвалась из меча и, освещая огромную местность, давая заодно осмотреть это существо, направилась прямо в небо, к этому монстру. Через мгновение пасть монстра зашевелилась, намереваясь сожрать режущую духовную волну, но, к его большому сожалению, режущая волна не остановилась, и алая кровь пролилась прямо с неба. Монстр был разрублен на две части, он даже не успел вскрикнуть, как был казнен. Его внутренности словно метеориты посыпались с неба прямо на землю, оставляя ошметки мяса и кратера после себя. Кровь монстра заполнила кратера и превратила в кровяные озера. Область передо мной и Нили быстро пропиталась зловонным запахом плоти и крови. Я холодно посмотрел на это зрелище, а после сказал Нили: «Пойдем, мы уже близко». Нили вздохнул и отправился за мной. Мы шли еще какое-то время, пока наконец-то не заметили множество огней в километре от нас. Вся местность этого маленького мира представляла из себя скалистую темную породу. Земля здесь бы редкостью. Всмотревшись в эти огоньки, я увидел крылатых существ в доспехах и целые поселения на гигантских деревьях. Сами же огоньки – это летающие птицы грома, которых было так много, что даже не сосчитать. Остановившись, я сказал Нили: «Если ты меня осуждаешь, то пусть. Однако, все крылатые ублюдки с белыми крыльями умрут». В ответ Нили сказал: «С тобой, брат, твои враги мои». Услышав его слова, я улыбнулся и сказал: «Тебе ничего не надо делать, не стоит тебе марать об этих мразей руки, это моя задача. Твоя помощь одному пареньку. Держись низкого профиля, как попадем к лорду, я начну резню». Сказав эти слова, я направился к огонькам спокойной походкой. Нили кивнул и пошел вслед за мной. Через минуту мы уже дошли до поселения. На вид, в нем было где-то несколько десятков тысяч жителей, и не все из них были крылатыми. Внутри поселения была шахта, в ней люди в доспехах избивали людей, одетых в обноски. Увидев эту сцену, я вздохнул. Рабы были везде, но, даже если и раб, то зачем так жестоко с ними обращаться? Все-таки они тоже люди. Хаем, это значит та башня, где сидят начертатели символом, которые поставили на этих рабов печати контроля. На холме, недалеко от шахты, я увидел высокую башню в 3 этажа минимум. Подумав об этом, я остановился и сказал Нили: «Меня зовут Лаймо, тебя Лайсю. Мы из клана Серебряного Блеска, вернее, выжившие потомки, изобрели сюда случайно. Говорить буду я, а ты просто, если спросит, поддакивай. Все равно, этот фарс долго не продлится. Спрячь пока свое присутствие законом тени, а я пока установлю барьер, чтобы ни одна мошка не проскочила». Нили кивнул и покрыл себя аурой тени, исчезая прямо на глазах. Я же быстро начертил первый массив символов и исчез со своего места. Спустя какое-то время я обошел все поселения, установив цепочку массивов символов. После чего я нашел Нили по ауре закона тьмы и сказал ему: «Когда я подам сигнал активации, всю область поселения накроет барьер, который даже я со своим нынешним уровнем не в силах пробить. Тогда и начнется резня». Когда я закончил объяснять Нили свой план резни, вдруг из-за деревьев раздался женский крик: «Вы кто такие?» Я сразу же почтительно поклонился и сказал: «Мы путешественники. Забрели сюда, не желая оскорбить вас своим присутствием». Когда я договорил, перед нами предстала крылатая молодая девушка. Она осмотрела нас и спросила в приказном тоне: «Откуда вы знаете наш язык? Говори». В ответ я сказал: «Наши предки из клана Серебряного Блеска. В темные времена мы непрерывно сражались и отступали, преследуемые по пятам, и, к счастью, смогли выжить. Сюда же мы попали случайно. Стоило мне договорить, как она воскликнула: „Клан Серебряного Блеска“». Потом она на мгновение задумалась и сказала: «С тех пор, как мои предки оказались здесь, прошло много веков, и все это время у нас не было никаких контактов с внешним миром». Договорив, она отвернулась и сказала: «Добро пожаловать в этот темный мир. Должна немедленно сообщить о вашем прибытии моему отцу, правителю этих земель. Следуйте за мной». Договорив, Она расправила крылья и куда-то полетела. Мы сразу же отправились вслед за ней. Чуть погодя, она спросила, как вас зовут? Я ответил ей, Лэймо, а мой брат Лэйсю. Услышав мои слова, она слегка успокоилась и устремилась вперед, со словами, Хуньюэ. Я слегка нахмурил брови, недоверчиво на нее посмотрел и сказал, принцесса Хуньюэ, вы же из клана Серебряных Крыльев, тогда ваша семья носит фамилию Сыкун. Она, не поворачиваясь, ответила, так и есть, Сыкун Хуньюэ. Потом, она слегка повернула голову в нашу сторону и сказала, вам повезло оказаться на нашей территории. Здесь, в горах, 13 кланов осколков великих империй, переживших темные времена, 5 кланов, наши враги. Если столкнетесь с ними, вы трупы. Услышав ее, я мысленно усмехнулся. Вас не 5 кланов должны волновать, а ваше скорейшее уничтожение от моих рук. Пока я думал об этом, мы уже добрались до места. Она приземлилась на каменной площадке, установленной на дереве, и мы также запрыгнули на нее. Впереди перед нами был целый дворец, построенный на гигантском дереве, а напротив входа красовался фонтан со скульптурой птицы грома посередине. Хуньюэ провела нас по красной ковровой дорожке, и стражи дворца на входе ей кланялись. Пока мы шли по просторному коридору, на стенах которого красовались различные картины, Хуньюэ сказала, «Галерея ведет в тронный зал, где вы встретитесь с моим отцом, правителем этих земель». Мы молча продолжили идти, пока не зашли в просторнейший зал с колоннами. На одной из таких колонн был закреплен цепями молодой парень с черными крыльями за спиной. Его нещадно хлестали кнутом, все его тело уже было в кровавых рубцах. Ни Лихоти не подал в виду, но разозлился в душе. Я почувствовал от него эмоции гнева, ему было неприятно видеть этого парня в таком состоянии. Поэтому он впервые спросил, кто это. Хуньюэ остановилась, с презрением посмотрела на парня и фыркнула, со словами, «Ничтожный ублюдок, его мамаша принадлежала к нашей семье, но снюхалась с нашим врагом из клана Хайлун и родила от него это. Мы выследили их, но его отец и мать покончили с собой, остался только этот говнюк. Просто смешно, перед смертью эта сучка умоляла пощадить свое отродье. Как будто непонятно, что мы заставим его каждый день, пока не сдохнет, сожалеть, что родился». Парень, казалось, услышал ее речь и посмотрел на нее убийственным взглядом. Хуньюэ не обратила на это внимания, а вот я слегка улыбнулся ему. Он не понял почему, но всего на мгновение пришел в замешательство, прежде чем грозно зыркнуть на меня в гневе. Больше не обращая на него внимания, мы прошли вглубь тронного зала. Там мы увидели жирного крылатого хряка, который восседал на троне, окруженный 4 красавицами. Каждая из этих красавиц имела идеальные пропорции тела и была неповторима, как изысканная скульптура. Однако, то, что такая жирная крылатая свинья сидит на троне, с закрытыми глазами, и при этом его ублажают с 4 сторон юные красавицы, настолько мерзко, что мне чуть не стошнило от этого вида. Пока я осматривал эту жирную свинью, он открыл глаза и произнес властным тоном, «Хуньюэ, это еще кто?» Хуньюэ в ответ поклонилась и начала говорить, «Докладываю, государь мой батюшка, зов». Но тут я перебил ее словами, «Неважно как назовут, главное, что вы все сегодня умрете». Закончив говорить, я исчез со своего места, появился возле хряка и без малейшей задержки начал выбивать ему точки акупунктуры, отвечающие за снабжение тела духовной энергии. Закончив с хряком, сделав из него инвалида, неспособного даже двигаться, я появился возле Хуньюэ и схватил ее за горло. Она кряхтела и брыкалась, пытаясь что-то сказать, но у меня не было настроения с ней говорить. Пережав ей сонную артерию, я заставил ее потерять сознание. Когда она потеряла сознание, я бросил ее на пол, и тот же момент исчез, появляясь за спиной у одной из красавиц. Без каких-либо слов, до того, как они начнут вопить, я вырубил ее ударом в шею, а после поступил также с остальными 3. Закончив с этим балластом, я снова появился возле Хуньюэ и выбил ее точки акупунктуры, которые проводили духовную энергию. Теперь она с ее отцом не больше, чем мусор, даже обычный человек будет сильнее их. Все это произошло за пару мгновений, хряк не успел даже моргнуть, как вся его культивация была запечатана. Будь это культивация ци, я бы разрушил его ядро, сделав из него отброса, но с духовной так не выйдет. Если я разрушу его ядро, то он умрет, а у меня еще есть к нему дела. Подумав об этом, я сказал Нили, осмотри их, может найдешь камни света. пока освобожу того парня». Нили кивнул и принялся осматривать их тела на наличие пространственных колец и других артефактов. «Я же в этот момент исчез и быстро появился возле колонны с крылатым парнем. Стражи продолжали его хлестать, они даже не заметили, что их король стал мусором. Не говоря ни слова, я достал из инвентаря экскалибур мимикрии в форме катаны и отрубил их поганые головы, заливая крылатого парня их кровью. Убив их, я осмотрелся, когда увидел, что стражей больше в зале нет, я улыбнулся парню и спросил: «Ты хочешь отомстить?» Парень ошарашенно смотрел на меня, не понимая, что происходит. Видя его замешательство, я сказал ему: «Прямо сейчас, те, кого ты так ненавидишь, находятся в мусорном состоянии в тронном зале. Так что, если ты хочешь отомстить, то вперед. Мне от тебя ничего не нужно, но, если ты все-таки хочешь чего-то добиться в жизни, а не только погрязнуть вместе, то сопровождай моего брата Нили. Выбор за тобой. Ты можешь выбрать свободу и сдохнуть в какой-нибудь канаве, из-за того, что в твоей жизни нет смысла, или же быть верным моему брату и добиться небывалых высот, следуя за ним всю свою жизнь». Договорив, я взмахнул мечом, и цепи на парне были сломаны. Он упал с колонны, опираясь на свои руки. Видя это, я слегка кивнул и спросил: «Как тебя зовут?» Парень посмотрел на меня настороженно и сказал: «Дуань Цзянь». В ответ я тоже представился: «Меня зовут Рэйвен Кисараги, и я – бог другого мира. Не вдавайся в подробности, в будущем, если последуешь за моим братом, ты все поймешь, а сейчас ты можешь пойти и свершить свою месть». Он кивнул, и мы отправились прямо к трону. Дойдя до него, я увидел, как Нили поднял эту тушу и усадил у трона, а его драгоценную дочку посадил рядом с ним. Вдруг Нили обернулся, но увидев меня и Дуань Цзяня, улыбнулся со словами: «Ты вернулся, а этот парень?» Я ответил ему: «Это Дуань Цзянь или брат Цзянь, это уж как он решит». Услышав мои слова, Нили кивнул, а Дуань Цзянь странно на него посмотрел. Однако, стоило ему заметить Цыкунов, как его глаза начали пылать от ненависти. Видя это, я спросил: «Привести их в чувство, неинтересно же убивать бессознательных врагов?» «Да», Цзянь не ответил, да и не требовалось. Я пошел прямо к Цыкуну и его дочке, со словами: «Нили, нашел что-нибудь интересное у них?» Нили кивнул и сказал: «Ага, очень много кровавых кристаллов и камней света, все остальное – мусор». Когда он договорил, я уже был напротив Цыкуна и его дочки. Я слегка кивнул Нили и быстрым движением рук надавил на точки акупунктуры Хряка и Хун Юэ. Спустя мгновение они очнулись и с шоком воскликнули: «Ты кто така?» Однако договорить я им не дал, беспощадно ударив их по щеке, со словами: «Не разрешал вам говорить. Еще одно слово без разрешения, и вам смерть сказкой покажется». Сказав это властным голосом, я надавил на них своей аурой. Они тут же заткнулись, с опаской глядя на меня. В этот момент Дуань Цзянь с криком: «Цыкуны, подошел ко мне». Видя это, я слегка улыбнулся и сказал холодным голосом: «Извиняться, просить прощения, умолять о милости, вы будете моего нового брата». Отвернувшись от мусора, я встал и похлопал Дуань Цзяня по плечу, а после чего достал экскалибур мимикрии и положил ему в руку, со словами: «Они твои, тебе решать их судьбу». Я встал рядом с Нили и стал наблюдать за решением Дуань Цзяня. Он крепко сжал меч и без каких-либо слов приблизился к ним. Вдруг Цыкун завопил: «Думаешь, я буду умолять о прощении, ползать перед тобой на коленях и умолять простить меня? Не мечтай, выродок, ты и твоя шлюха-мать». Цзянь в этот момент сделал взмах, но в последний момент остановился, отбросив меч, после чего он заплакал и начал говорить: «Месть не вернет мне родителей, и я никогда не прощу вас, даже если вы сдохнете все». Поэтому, сказав эти слова, он добавил с презрением, посмотрев на Цыкуна как на муравья: «Вы недостойны, чтобы я марал об вас руки». После чего он подошел к Нили, встал на одно колено и крикнул: «Дуань Цзянь, клянусь отныне и навсегда следовать за хозяином Нили. Выполню любой ваш приказ, даже если это будет стоить мне жизни». Нили тут же поднял его, со словами: «Какой еще к черту хозяин, ты не…» Потом он посмотрел на меня и сразу же все понял по моему улыбающемуся лицу, после чего он усмехнулся и сказал, хлопая его по плечу: «Отныне мы братья, зови меня Нили или брат Ли, как тебе угодно». Дуань Цзянь растрогался и сразу принял слова Нили. «Я же в этот момент подошел к Сыкуну и его дочери, со словами, что, думаете, все кончено? Хэппи-энд?» Сыкун прямо посмотрел на меня и спросил, «Что ты хочешь?» В ответ я рассмеялся и сказал, «Чего я хочу? Наверное, чтобы вы все сдохли. Думаешь, кто-то из твоего маленького клана спасет свои душонки сегодня, раз вас пощадил брат Цзянь? Ахахахахах, очень смешная шутка». С этими словами я вслух произнес, «Барьер». В тот же миг произошло маленькое землетрясение, а за окном можно было увидеть непроницаемую белую стену из энергии, которая куполом накрывает всю территорию серебряных крыльев. Сыкун, почувствовав изменения, с ужасом воскликнул, «Че, что это такое?» В ответ я усмехнулся и сказал, «Конец вашего клана». Закончив говорить, я появился возле меча, поднял его и подошел к Хун Юе, после чего я безэмоционально сказал, «Такая красивая, жаль, что в душе гадюка». Договорив, я сделал взмах мечом, и кровь фонтаном полилась из ее шеи, а ее некогда прекрасная голова упала на пол и покатилась к ногам ее отца с выражением отчаяния и ужаса, застывшим на ее лице. Сыкун, видя это, закричал во всю глотку, «Нееет, моя Хунэр, ты ублюдок, пусть я стану призраком, я Найт». Я появился возле него и безэмоционально сказал, перебивая его, «Тебя не будет шанса». После чего я сделал еще один взмах мечом, и голова хряка отстранилась от его жирного тела в красивом кровавом фонтане. Закончив с этими двумя, я появился возле Нили и Дуань Цзяня и сказал им, «Ждите здесь, я истреблю их клан». Договорив, я исчез с места, перемещаясь по дворцу, убивая каждого, кто мне встретится. Зачистив дворец, я зачистил его окраины, а после отправился прямо к башне. Спустя мгновение, оказавшись у башни, я вытащил экскалибур разрушения из инвентаря и, наполнив его по максимум духовной энергией, взмахнул мечом с криком, «Клык луны, разрывающий небеса!» Концентрированная волна белой духовной энергии осветила этот темный мир и через мгновение поглотила полностью всю башню вместе с холмом, оставив глубокую расщелину. Люди, испугавшись этой сцены, вдруг воскликнули один за другим, «Печать спала, убьем их!» Началось восстание, а я как жнец смерти продолжил вырезать каждого члена клана серебряных крыльев. Спустя какое-то время вся земля была залита кровью, а я абсолютно чистый, стоял напротив бывших рабов. Они склонились передо мной, благодаря за их спасение, словно я какое-то божество. Не сказав и слова, я исчез из их поля зрения, появляясь снова во дворце. Добравшись до Дуань Цзяня и Нили, я воскликнул, «Разрушить!» Произошло снова глобальное землетрясение, и стена белого света стала разрушать на малейшие частички, пока окончательно не превратилась в пыль. После чего я холодным голосом рявкнул Нили, «Активируй родословную брата Цзяня и ждите, пока я выйду из медитации». Не дожидаясь согласия Нили, я уселся на трон в позу лотоса и закрыл глаза, пытаясь успокоить свое все нарастающее желание убивать. Часть 58. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 14 страниц. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Постскриптум. В главе может быть очень много ошибок, проверять времени не было, и бета молчит, так что не судите строго. Концовка резкая, но все же неплохая, по моему мнению. Вам, конечно, решать, но все же. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Через какое-то время я уже не мог подавить свою жажду крови, и она стала просачиваться наружу. Она обрела такую силу, что это не я ее подавлял, а она подавляла мое сознание. Еще через какое-то время моя жажда крови достигла пика и затуманила мое сознание. Вдруг картина передо мной сменилась. Я увидел пустое, зеленое поле на протяжении десятков тысяч километров вдаль. Но смутило меня не это. На земле и в небе стояли десятки, если не сотни миллионов человек, доходящих до самого горизонта. Тем не менее, шокирует не это. Напротив этой гигантской армии стоял всего один человек, с двухцветным мечом в руке. Это был молодой парень, с черными волосами, одетый в черный плащ. Его меч был необыкновенно красив, одна его сторона отражала блеск солнца, придавая ему ауру благородства и святости, а вторая поглощала лучи солнца, и выглядела как непроглядная ночь. Казалось, этот меч дребезжал в возбуждении, при виде этой огромной толпы. В небе, из всей этой армии, вылетел мужчина средних лет, одетый в лазурного цвета броню, с цветком лотоса в качестве герба на груди. Мужчина почти мгновенно оказался спереди армии, и крикнул молодому человеку: «Наша госпожа приказала схватить тебя живьем, сдайся, и ты не пострадаешь». Молодой человек в ответ рассмеялся, и крикнул этому мужчине: «Неужели тысячелетняя девственница влюбилась в такого красавца, как я?» Потом парень изобразил ухмылку на своем лице и добавил: «Хе-хе, вернее бывшая девственница». В этот самый момент, из всей этой толпы, вылетала сногсшибательная красавица в лазурных доспехах. Она мгновенно оказалась возле парня, и с криком: «Ублюдок, как ты смеешь так говорить о нашей госпоже?» Она сделала выпад своим красным копьем, которое, казалось, горело в гневном пламени, прямо в шею парня. Удар был настолько точный и смертоносный, что даже, казалось, пространство исказилось. В этот самый момент, мужчина средних лет, видимо главнокомандующий, который до этого говорил с парнем, крикнул: «Сюэр, назад, ты ему не проти». Договорить он не успел, и увидел ужасную сцену. Молодой парень поднял руку, и, казалось, невидимая сила схватила девушку за шею и притянула к нему. Парень озорно улыбнулся и сказал: «А ты тоже ничего, все девы из дворца Феникса такие аппетитные». Видя это, мужчина крикнул: «Не смей». Однако, парень его вовсе не слушал. Он сделал взмах своим мечом, и броня девушки оказалась разрезана на две части, после чего спала с ее тела, вместе с нижним бельем. Перед глазами многомиллионной армии предстала голая богиня, с идеальными пропорциями тела. Все мужчины тут же сглотнули полный рот слюны. Парень также плотоядно улыбнулся и сказал: «Подожди меня, красавица, когда я с ними закончу, я вернусь к тебе». Девушка чувствовала невероятный стыд, ведь к ней, судя по всему, никогда не прикасался мужчина, а уж тем более не видел ее голой. Она пыталась что-то сказать, но парню было плевать. Из его руки вышло два тумана, один черный, второй белый. Он быстро окружил все тело красавицы и поднял ее в воздух, после чего она словно по волшебству оказалась в небе за спиной парня, а туман превратился в черно-белую полупрозрачную пленку, которая выглядела так, словно она может быть проколота иголкой. Но мужчина, увидев эту пленку, побледнел и воскликнул: «Это же барьер света и тьмы». Потом он мельком взглянул на заточенную, голую, беспомощную Сюэр, и с гневом уставившись на парня, крикнул: «Ты зашел слишком далеко. Хоть госпожа приказала тебя взять живьем, но о целостности речи не было». Он поднял руку, но в этот момент парень презрительно засмеялся, со словами: «Приказала вам, отбросам, взять меня живьем? Ха-ха-ха, кисороги, ты слышала эту шутку века?» Меч, словно был живой, презрительно сверкнул. Парень продолжил смеяться, но вдруг его взор стал холодный, как небесный лед, и он холодно сказал: «Вас нет для этого квалификации». Парень стоял с мечом наперевес, один, прямо против многомиллионной армии. Он не высказывал ни капли страха, ему было все равно, словно перед ним кучка муравьев, не стоящие даже упоминания. Видя это, главнокомандующий скомандовал: «Ты пожалеешь о своем высокомерии, в атаку!» Раздался боевой клич, и многомиллионная армия пришла в движение. Парень, видя это, презрительно усмехнулся и сказал: «Всего лишь кучка муравьев в стадии закалки тела, формирования основ, и пару тысяч экспертов небесного пути, с экспертом Нирваны Феникса во главе, думают, что стоят моего внимания. Что ж, хорошо, я покажу вам разницу между нами». Атмосфера внезапно изменилась после слова парня. Он холодно смотрел на приближающуюся армию, крепко сжал меч, и, казалось, пространство исказилось, и за его спиной появился силуэт. Он был так ужасен, что не нуждался в представлении. Это был лик демона. Огромное лицо зубастого демона смотрело на эту многомиллионную армию в презрении. В тот момент, как появилось лицо демона, многие воины упали, и из всех отверстий их тела полилась кровь. Они умерли, лишь при виде этого лица. Стоило этому демону появиться, как воздух пропитался густым, тошнотворным запахом крови. Самые слабые погибли, а более сильные побледнели от страха, сопротивляясь желанию блевануть. Всего лишь появление этого лика смогло остановить многомиллионную армию. Но это было лишь начало. Вдруг парень пришел в движение и исчез со своего места. Через мгновение он появился прямо в небе, и как кровавый жнец, стал пожинать свои плоды. Один взмах его мечом, неуловимый даже для культиватора в стадии нирваны Феникса, и с неба полился свежий фонтан крови, и град голов посыпался с неба. Он был неуловим как призрак, и уже через пару мгновений, так называемые эксперты небесного пути, падали обезглавленные с неба. Не прошло и нескольких секунд, все эксперты в небе, кроме главнокомандующего, были мертвы, а сам он побледнел от страха увиденного. Больше всего, его напугало не то, что парень убил их мгновенно, а что лик демона за его спиной хватал языком тела убитых, и они, превращаясь в кровавую субстанцию, впитывались в него, позволяя ему расти прямо на глазах. Это было очень мерзкое и ужасное зрелище. В его голове крутились мысли, какого монстра спровоцировал наш дворец Феникса. Но, от сожаления, нет лекарства, и это уже произошло. В это время, убедившись, что все небесные культиваторы были убиты им, парень появился в рядах многомиллионной армии, и уже через мгновение ряды армии стали редеть с немысленной скоростью. Головы и другие конечности тела летели в разные стороны. Там, где появлялся этот парень, не было ни одного целого воина, все они были мертвы, а зеленая трава окрасилась в красный цвет. Через некоторое время на поле битвы не осталось ни одного тела, а лик демона за спиной парня достигал до самых небес. Что еще было страшнее, так это то, что не было ни одного тела, или части тела на поле, только кровавое море, окрасившее зеленую траву в красный цвет. При всем этом, словно парня это вовсе не касается, он был абсолютно чистым. Даже его меч ни капли не изменился, на нем не было и следа крови. Видя все это, главнокомандующий побледнел. Не прошло и 5 минут, как вся армия, которую он привел, была убита, а он и девушка Сюэр остались одни, наедине с этим монстром. Парень заметил это, и хищно улыбнувшись, направился в сторону главнокомандующего. Каждый его шаг был бесшумным, но для главнокомандующего это было как звучание гонга. Однако, когда парень достиг главнокомандующего, он похлопал его по плечу, и лик демона за его спиной исчез, но густой запах крови от моря крови на земле никуда не делся. Парень презрительно улыбнулся, и главнокомандующий, не в силах что-либо сделать, упал на землю, встав на колени, а между его ног появилась зловонная лужа. Не обращая на это внимания, парень приблизился к клетке девушки и коснулся ее рукой. Клетка тут же издала вибрацию возбуждения и впиталась в тело парня, заставляя девушку упасть. На ее лице не было ни одной живой эмоции, она побледнела, словно была обескровлена, так как видела эту ужасную бойню. Но парню было плевать, он хищно улыбнулся и сказал: «Вот и я, красавица». Мгновенно одежда слетела с его тела, обнажая его превосходную фигуру и дракона, готового рваться в бой между ног. Девушка никак на это не реагировала, парень же схватил ее за руки, нагнул раком и с силой ворвался в ее узкую дырочку. Кровь брызнула из ее отверстия, и девушка вскрикнула от боли, потеряв сознание. Это было последней каплей для нее. Парень продолжил сношать девушку прямо на глазах у главнокомандующего, который, видя это, лил кровавые слезы, но ничего не мог сделать. Спустя какое-то время парень обильно кончил в девушку и отбросил ее на землю, истекать ее любовными соками и океаном его семени, которая выливалась из ее дырочек. Потом парень как призрак очутился возле главнокомандующего, тот только и успел, что дрожащим голосом воскликнуть: «Асура!» И его голова в тот же миг слетела с его плеч. Однако, для экспертов его уровня, физическая смерть мало что значит. Из его лба вылетел белый сгусток тумана, попытавшись сбежать, но у него не было шанса. Меч парня взвыл в возбуждении, и из него тут же вылетела белая, полупрозрачная голова дракона, мгновенно поглотившая этот туман, после чего также мгновенно вернулась обратно в меч. Парень посмотрел на море крови, на его лице не было никаких эмоций. Он наделся и исчез. Вдруг, в этот же миг пространство стало искажаться, и у меня закружилась голова. Я на мгновение закрыл глаза, и, открыв их снова, уже оказался на троне Сыкуна. Недалеко от меня медитировали Нили и Дуаньцзянь. Увиденное в этих картинах повергло даже меня в шок. В моей голове вертелась одна мысль: это был я. Однако, В тот же момент, словно в доказательство, за моей спиной появился лик демона. Он был гораздо меньше того, который был у парня, но в остальном был одинаков. С его появлением воздух тут же наполнился густым запахом крови, отчего даже Нили и Дуань Цзянь очнулись из медитации. Нили посмотрел на лик демона за моей спиной и воскликнул: «Это что такое? Брат Рывин, ты еще тот же брат Рывин». С этими словами, он вошел в режим панды, приготовившись к бою. Однако, мне было совсем не до него, так как система прислала мне в этот миг, как появился лик демона, уведомление. И это было не все. Следующее уведомление чуть не заставило меня плакать. Видя это, я не знал, плакать мне или смеяться. Мысленно представив, как лик демона исчезает, так он тут же растворился и исчез. Густой запах крови также исчез. Остался лишь тот, который был после геноцида клана Серебряных Крыльев. Вдруг, я заметил, что Нили приготовился меня атаковать в любой момент, и слегка улыбнувшись, сказал ему: «Брат Ли, все уже в порядке, я просто натолкнулся на нечто неожиданное». Нили сразу же успокоился и отозвал свою демоническую форму. Дуань Цзянь также спрятал свои крылышки и черное пламя дракона. Нили подошел ко мне и спросил, что это было. Это выглядело и правда ужасно. За всю свою прошлую жизнь я не встречал ничего ужаснее. Услышав его, я ухмыльнулся и сказал: «Хех, это действительно что-то очень ужасное, однако, теперь, я могу контролировать свою кровожадность». В ответ, Нили, немного замявшись, сказал: «Это существо действительно ужасно. Чувствовал, что оно хочет сожрать меня». Я слегка усмехнулся и сказал ему: «Это не существо, это концепция. Концепция убийства. Я случайно пробудил ее, увидев воспоминания из далекого прошлого. Оказывается, я далеко не ангелом был». Вдруг я услышал смешок и голос жены в своей голове. «Жена». Услышав ее, я побледнел и мысленно сказал: «Если это так, то я боюсь даже представить, каким монстром я был». Однако, жена была другого мнения, и стоило мне договорить, она воскликнула: «Жена». Она замолчала, оставив меня в раздумьях. Я быстро откинул эту мысль и спросил у Нили: «Брат Цзянь закончил?» Нили кивнул и сказал: «Угу, вчера. На самом деле уже прошло 11 дней». Услышав Нили, я не сильно удивился, а спросил: «Кто-то приходил?» Нили снова кивнула и сказал: «Другие кланы, враждебные клану Серебряных Крыльев приходили, чтобы поживиться на их беде. Однако, запах крови и части тел, разбросанных по всей территории Серебряных Крыльев, быстро их остудили, и они не посмели сюда сунуться». Когда Нили договорил, я кивнул и встал с трона, размяв свои затекшие кости. После чего, я сказал: «Возвращаемся в Светозар, больше здесь делать нечего», и отправился на выход. Пока мы шли к порталу, я задумался, что мне делать дальше. Из того, что я видел, я был очень жестоким человеком, да, меня человеком-то не назвать. 100 миллионов армию из воинов-культиваторов Ци Неба и Земли, за 5 минут создал целое море крови. При всем этом, еще и жуткая концепция убийства и бесчувственный взгляд. Неужели я так и выгляжу в глазах других существ? Однако, то владение мечом, которое я показал, было невероятным. Я не уверен, из чего сделана броня той девушки, которую я изнасиловал, но это явно не что-то обычное. Разрезать такого рода броню, да еще и с нижним бельем вместе, при этом не повредить кожу, видимо, я был еще тем извращенцем. В этот самый момент в моей голове раздался голос, наполненный издевкой: «Жена». Казалось, после слов жены, Кисараги недовольно фыркнула, а жена, услышав это, издала смешок. Я же наоборот задумался. Кстати говоря, а ведь даже в мире Наруто я не испытывал сексуальное желание. Вернее, я хотел секса, но, как бы сказать, при виде сексуальных тел кунайч у меня даже не вставал. А ведь точно, после подключения системы я не чувствовал жар и эрекцию, пока сам того не хотел. То бишь, даже желание секса – это не более чем моя прихоть, но не моего организма. Да, и у меня не было особого сильного желания просто. Черт, чувствую себя архимагом 100-го уровня. У меня не просто был секс, у меня его было слишком много. Тогда почему у меня такое ощущение, словно что-то не так? Услышав мои мысли, жена издала смешок и сказала: «Жена». Услышав ее слова, я не знал, плакать мне или смеяться, но возразить мне было нечего. Система уже говорила, что с более высокими слоями души миры становятся более сильными и самостоятельными, и я не могу на них влиять. Если так, то разве не получается, что все мои девушки, кроме Андрессы и малютки Сианин, влюбились в меня неестественным путем. В знак подтверждения моей догадки, система решила надо мной пошутить. Мне и так больно, так еще и ты меня добить решила. Ладно, я понял, значит, все эти чувства не были настоящими, да и на самом деле, я видел в них красивых оберток, так как всегда хотелось испытать это на себе, при просмотре аниме, а моя сила позволяла это, и неважно, что я им обещал, я все равно не справился, и все они, вместе с нашими детьми, погибли. Остались только Курамы, чувства которых тоже не настоящие, и скорее всего, они будут винить меня во всем, а я и не буду отрицать, все произошедшее моя вина. Странно, но ни жена, ни система, не стали что-либо говорить, и просто замолчали. Я же не имея желания и дальше себя угнетать, отбросил эти мысли, и сосредоточился на том, что мне сейчас действительно будет нужно. Так, прошло уже много времени, ажиотаж в гильдии алхимии уже должен был достигнуть пика, пора нам с Нили сдать экзамен, а после встретиться с главой Ян. Эта женщина, насколько я помню, она неплохая, даже наоборот хорошая, но еще та соблазнительница. Говоришь, тренировать навыки обольщения? Что ж, хорошо, с нее и начнем. Стоило мне подумать об этом, как жена ехидно усмехнулась и сказала: «Жена». Я почувствовал унижение в ее голосе. «Нет, так не пойдет. Давай тогда поспорим, если я до начала турнира не пересплю с ней, то ты». Домыслить она мне не дала словами. «Жена». Услышав ее слова, я слегка замялся. «Это ты кем меня вообще считаешь?» Жена тут же ехидно засмеялась и сказала: «Жена». Она явно меня провоцировала, поэтому я сказал: «Это невозможно. Максимум, чего можно добиться за такой короткий срок, это влюбленности, чувство привязанности и легкой близости, но именно развить чувство любви нереально, только если она не влюбится в меня с первого взгляда, что тоже маловероятно, учитывая ее опыт ведения дел». Жена в ответ рассмеялась и сказала: «Жена, я не стал отрицать очевидное», и мысленно сказал: «Ага, кто бы мог подумать, что я вырою себе могилу, предложив невинный спор». Услышав мои слова, жена рассмеялась, а после спросила: «Жена». Я не раздумывая ответил: «На одно любое желание, так как наши силы буквально безграничны, на подвластно все». Жена задумалась и спросила: «Жена». В ответ я издал смешок и сказал: «Ты же уже сама поняла, раз мои мысли читать можешь». Жена в ответ хмыкнула и сказала: «Жена». Я рассмеялся, не дав ей договорить, и мысленно сказал: «Хе-хе-хе, я ни о чем не думал, просто хотел доказать тебе свое преимущество». Жена вдохнула, а потом выпалила: «Жена». Услышав ее слова, я издал смешок и сказал: «Хе-хе-хе, кто знает, я может и не мужчина и не женщина, много на это указывает, но, менталитет у меня все же мужской. Тем не менее, ты абсолютно права, то, что я полный ноль в обольщении, это очень плохо. Вспомнить только одному лишь Богу ведомый мир, тут хоть они более-менее нормальные, а вот владыка волшебных стрел и девы войны, класс убийц, в котором мне какого-то черта гарем из школьниц надо собрать, ладно не суть. Далее тирания вооруженных девушек, эй, люби меня всерьез, ну тут без комментариев, учитывая сами эти тайтлы, у меня мурашки по коже лишь о мысли, что мне придется добиваться внимания этих красавиц, а самое что печальное, так это, то, что всех канонных героинь. Как я буду это делать, легализировать гарем, и как-то их сплотить, чтоб не поубивали друг друга, короче, у меня нет слова. Кто знает, сколько еще таких шизанутых заданий мне дадут осколки. Так что хочешь не хочешь, но ты права. Если я не овладею этими навыками до попадания в такие миры, то я там останусь навсегда, без шансов выбраться оттуда. Особенно таких их много в современном мире. В этом случае, я имею хоть какое-то преимущество, благодаря информационным технологиям, а вот в средневековье. Черт, надо было исторические данные тоже читать в библиотеке Фрии, я хоть мог бы соответствовать любой эпохе. А так, что мне делать с этими Ванадис? 7 помешанных на сражениях, абсолютно разных средневековых девушек. За что мне это? Каждая предана правителю своего государства, я в глубокой заднице.